У нас с вами сегодня оба часа. Поэтому я хочу предложить такую, если хотите, двойную вещь. С одной стороны, мы с вами читали в течение последних двух наших встреч пророка Исаию, предложить вам еще один пророческий текст, это из пророка Малахии. А с другой стороны, это будет некоторый мост между Ветхим и Новым Заветом. Потому что пророк Малахия – это последний из малых пророков. В книге, по крайней мере, он последний, хотя вряд ли хронологически. Он говорит достаточно много о тех вещах, с которых, собственно, начинается Новый Завет. Вот здесь вот будет у нас с вами самый конец книги пророка Малахии, очень маленькая книга. В ней 3 или 4 главы, в зависимости от того, какая нумерация. Еще же нумерация не всегда совпадает. Мы с вами говорили, что есть разные варианты текста, иногда разные варианты нумерации, уж тем более, потому что нумерация появилась только в средние века, разбивка на главы и стихи. В древности никаких ни глав, ни стихов не было, были свои другие варианты там. В христианской традиции были зачала, по которым читали Евангелие, например, в разные воскресные и праздничные дни. У иудеев были свои отрывки, которые тоже прочитывались во время богослужения по определенному порядку, но глав и стихов не было. Вот, соответственно, в книге пророка Малахии в некоторых изданиях вы увидите 3, в некоторых и русский синодальный перевод. Среди них 4 главы, но текст практически одинаков, просто разбит немножко по-разному. И вот здесь, в этой книге, мы встречаемся действительно с вещами, как я уже сказал, которые нас напрямую ведут к Новому Завету. Не то чтобы только здесь. Мы с вами довольно много рассуждали об этом, когда мы в прошлый раз читали отрывок из книги пророка Исаии, и это вполне естественно. Но здесь, может быть, не такой яркий, как у Исаии, не такой однозначно толкуемый, как у Исаии, вот эта вот его песня о страдальце Господнем, 53 главе. Но, тем не менее, пропитанный вот этими отсылками к тому, что должно произойти. И в этом смысле как раз книга пророка Малахии, она может быть очень характерна вообще для Ветхого Завета и для особенно пророческих книг. Она как некое предвкушение, она показывает, вот сейчас очень, может быть, скоро, а может быть, не очень скоро, но что-то будет. И, читая Новый Завет, мы же должны не забывать о том, что люди, к которым были обращены эти слова, на глазах у которых происходили эти события, они жили не просто вот так вот в каком-то абстрактном мире, жили не в мире, в котором мы сегодня живем. У них было многое другим, не только в том смысле, что у них электричества не было, скажем, но и в том смысле, что у них были определенные ожидания, определенные представления, и эти ожидания и представления были во многом сформированы именно ветхозаветными пророчествами. Люди ждали, что они сбудутся. И евангелисты нам рассказывали о том, что происходило с Иисусом, постоянно нас к этому отсылают, даже на уровне каких-то мелких деталей они показывают, вот смотрите, именно это и произошло. Сейчас я бы предложил вам постараться прочитать действительно этот текст Малахии, глядя на него с одной стороны, как на него могли глядеть читатели Ветхого Завета или слушатели, потому что многие из этих текстов произносились сначала устно, и вместе с тем постараться взглянуть на него глазами человека времен Нового Завета, который видит, а может быть, и не видят, а слышат только рассказы об Иисусе, о том, что происходит, как он их соотносит с тем, что он уже знает из своего Ветхого Завета, он тогда его еще и Ветхим не называл, должно произойти. Итак, синодальный перевод, 3 глава Малахии. Я сначала прочитаю, наверное, их целиком, 3 и 4, потом мы будем их более подробно разбирать. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переправлять и очищать серебро, и очистит сынов Левии, переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние, как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иаковы, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Богу говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Ибо вот придет день, пылающий, как печь, и тогда все надменные и поступающие нечестивы будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Вот этот текст, это почти половина книги без малого Малахия. Вообще везде и всегда нужно смотреть на контекст. И мы сразу видим, что здесь очень интересно переплетаются разные темы. С одной стороны, это День Господень, причем День Господень – это день некоторого его пришествия. Так это с самого начала здесь и говорит Господь. И это повторяется все время, это идет таким рефреном. Так говорит Господь Саваоф. Но я напомню вам, что Господь Саваоф – это, собственно говоря, Господь воинств. По-еврейски там стоит слово «Адонай Цеваот». Цеваот – это воинство. Имелись в виду обычно небесные воинства, но можно так это и несколько расширительно толковать, что Цеваот – это не просто небесные воинства, не просто духи, но вообще все, что выстроено в порядок и служит. Ну, например, вот то, что мы здесь собрались, и здесь что-то происходит в организованном виде, это тоже может относиться к этому разряду Цеваот. Да? То есть вот нечто происходит определенным образом, так как должно происходить, и есть некоторое начало руководящее. Вот, собственно говоря, Господь порядка, если хотите, что все не в виде хаоса, не в виде какого-то самостоятельного такого энтропийного бытия, а все происходит по определенному распорядку. В частности, это касается и того, о чем говорит пророк. Вот придет Господь, и будет нечто такое. То, что будет, с одной стороны, для людей очень хорошо, потому что действительно будет все у них здорово, и праведники получат некоторое такое успокоение, награду. А с другой стороны, очень много предупреждений о том, что «а вы не думаете, что все будет так для вас замечательно». Интересно, как меняются времена. В новозаветные времена люди ждали второго пришествия Христа, очень ждали, ну вот после воскресения. «Ей гряди» встречается даже в новозаветных посланиях. Сейчас для нас второе пришествие или апокалипсис, по-гречески «откровение». Слово «апокалипсис» означает «откровение» и отсылает нас к книге Иоанна Богослова. Для нас это что-то жуткое. Вот говорят, там ядерный апокалипсис, то есть конец мира, который означает, что все рухнет, все погибнут, вообще все пропадет. А они ждали этого с радостью, что вот придет Господь, и начнется какая-то другая, более счастливая жизнь в каком-то ином лучшем мире. В Ветхом Завете, может быть, все наоборот. У нас вот из радостного получилось что-то такое страшное. А в Ветхом Завете, может быть, наоборот, Господь предупреждает их, а вы не торопитесь радоваться. Они, может быть, ждали это с радостью, как в новозаветные времена тоже. Но Господь предупреждает их, не думайте, что для вас это будет только утешением и ликованием. На самом деле, у меня к вам есть много претензий, говорит он им. И, что интересно, вступает даже с ними в некоторый воображаемый диалог. Вы меня обкрадываете, вы поступаете так-то и так-то. Они якобы спрашивают его, здесь сам пророк говорит за своих противников, или точнее сказать, за тех, кто возражает Господу, как это может быть, что это такое. Тут же долго и подробно отвечает им. И в конце дает им некоторые довольно загадочные обещания, о которых тоже, конечно, вспоминают всякий раз, когда читают Новый Завет. Ну и давайте теперь чуть более подробно почитаем. Начинает говорить здесь Господь. Очень часто в ветхозаветных пророчествах мы действительно не понимаем, где говорит сам пророк, где говорит Господь, но здесь это довольно-таки ясно. Здесь говорит только Господь. пророк от себя ничего в данном случае не добавляет. «Вот я посылаю вестника моего предо мной, он приготовит путь для меня. И внезапно придет в свой храм владыка, которого вы ищете, и вестник завета, который так дорог вам». Вот он грядет, говорит Господь воинств. Вот тоже удивительное для пророчеств такое сочетание. С одной стороны, придет, то есть некоторое событие, относящееся скорее к отдаленному будущему. С другой стороны, вот он грядет, или вот он идет, вот он уже приходит. И потом в Новом Завете мы всюду это будем видеть, что Царствие Небесное, с одной стороны, оно настанет когда-то. Сейчас мир во зле лежит. Но с другой стороны, оно уже настает, оно уже внутри вас есть, как в Евангелии сказано. Да? То есть уже вот здесь и сейчас оно присутствует. Точно так же о втором пришествии, которое обещано в том же самом Новом Завете, говорится иногда в таких терминах, что первые христиане ждали, что оно будет вот-вот, а прошло уже 2000 лет почти, и никто не знает, когда на самом деле это произойдет. Да? Может быть, еще пройдет гораздо больше. А вот это вот состояние, когда нечто уже наступает, с другой стороны, оно еще не наступило, тоже ведь очень важное и для Ветхого Завета, и, может быть, для всей духовной жизни человека состояние, потому что, с одной стороны, если оно наступило бы уже совсем, то ничего не надо дальше делать, да, то есть можно расслабиться и наслаждаться тем, что происходит. Вот все, мы в раю, да, но это, очевидно, не так. И человек любой, который глядит на себя, понимает, что он далеко еще не достиг такого состояния, чтобы вот сказать, все, я достиг совершенства, и некуда мне дальше идти. С другой стороны, если сказать, а оно только когда-нибудь наступит, то ну и что тогда в этом хорошего? Ждать, пока оно наступит, и ничего сейчас не происходит. Но вот Царство Небесное, как росток, будет многократно описано так в Евангелии, оно уже присутствует, и оно начинает прорастать. И вот в Ветхом Завете мы видим на самом деле то же самое. То есть приходит некоторый вестник, он придет, но вот он уже вышел в путь. О ком здесь говорит пророк, он не уточняет. С одной стороны, даже стоит слово «ангел» в тексте. Ангелы, действительно, духи, которые в Ветхом Завете довольно часто упоминаются, которые открывают людям волю Господню, которые с ними вступают в некоторые беседы, могут даже чем-то им помогать в какие-то моменты их жизни. Но, с другой стороны, здесь как будто говорится о чем-то большем. Владыка, которого вы ищете, вестник завета, который так дорог вам. То есть у людей уже есть определенные ожидания. И можно представить себе, что, вероятно, уже к этому моменту у них были определенные ожидания Мессии, то есть этого самого праведного царя, одновременно пророка и священника, который придет, установит Царство Божие на земле, который будет царем с большой буквы. Наверное, он уже здесь указывает и на него. Одно и то же это лицо или нет? Сначала ангел, может быть, а потом этот самый вестник завета мы наверняка не знаем. Но сначала появляется тот, кто должен уготовить путь. И поэтому, конечно, в Новом Завете эти строки понимались как указание на Иоанна Крестителя. Собственно говоря, его служение начинается с пророчества «Глаз в пустыню, уготовьте путь Господу». Это, с одной стороны, конечно, Исаия, но и на Малахию тоже очень похоже. Опять-таки, мы во всех этих пророчествах обычно видим некоторый общий принцип. Не только указание на некоторые исторические события того или иного времени, либо времени самого пророка, либо времени более позднего новозаветного, но и мы видим нечто общее, да, что бывает так не один раз и не два раза, а может быть много раз встречается в мировой истории, что прежде чем Господь каким-то зримым образом входит в жизнь своего народа, приходит некоторый вестник, который готовит для него дорогу. И действительно так, в конце концов, получилось с пришествием Христа, потому что с его воплощением, потому что прежде чем оно произошло, были долгие века подготовки. И все то, что мы читаем в Ветхом Завете, было определенным образом подготовкой к этому пришествию. Если бы Христос явился в каком-то диком племени каннибалов, где люди едят друг друга, то просто мало кто бы понял, что с ним произошедшее, или тем более какие-то его там наставления, какие-то его слова. У людей должны были сформироваться хотя бы какие-то основные представления о грехе, о праведности, о прощении, о всемогуществе Божьем, о чем-то еще, чтобы все это падало не на бетон, да, чтобы это падало на некоторую почву, где это может прорасти. И так оно действительно очень часто получается, что прежде чем человек готов что-то воспринять, должна произойти с ним какая-то определенная работа внутри него. Снаружи ли кто-то там будет его к этому готовить, или, что реже бывает, он сам к этому будет готовиться, но тем не менее это именно так и происходит. И, конечно же, очень часто в ветхозаветные времена люди радостно ждали, что вот придет Господь, что Он установит царство свое на земле, все будет очень здорово. Они себя, конечно, считали праведниками, израильтяне, ну, по крайней мере, многие из них. Пророк тут же делает очень важную оговорку, которую пророки часто, вообще говоря, делают. И кто тогда выдержит его приход? И кто устоит при появлении его? Он как пламя в плавильне, как щелок при стирке. Ну, щелок был одно из химических веществ, которые использовались, были уже известны, использовались для чистки, для того, чтобы очистить ткань. И пламя в плавильне – это, конечно, образ тоже заимствованный из практики того времени, когда расплавляли руду, уже, конечно, давно была известна металлургия, то есть очищали от шлака, от примесей металла. Естественно, в природе металл не встречается в таком непосредственном виде. Для этого руду помещают в плавильную печь, она расплавляется, металл и шлаки, они обладают разными свойствами, и вот так можно получить металл. Сразу приход этого самого вестника завета сравнивается либо с щелоком, довольно едкая вещь, да, либо с вообще плавильным таким приспособлением для того, чтобы руду плавить. То, что человеку невозможно выдержать, да, щелочную какую-то ванну принять или там сунуть руку в плавильную печь невозможно. А вот он говорит, придется, да, то есть пришествие Господа оказывается таким событием, которое, с одной стороны, очищает людей, да, а с другой стороны, оно для них оказывается довольно серьезным испытанием. Собственно говоря, к чему он это говорит? Ну вот грядет так или иначе Господь, да, он не говорит, когда, там, через год, через 100 лет или завтра. Ну так готовьтесь, вы же понимаете, что для вас это все так просто не пройдет. Очень часто человек, рассуждая о религии, он делает ее такой уютной, домашней, камерной. Вот, а я еще и в Бога верю, вот у меня там икона висит, вот там я молитвы читаю, вот какой я хороший, как у меня все замечательно. Ну, конечно, у меня все сложится удачно, да, когда он придет. И пророк ему говорит, нет, ты не думай, это вообще-то жуткое будет зрелище. Вот это будет как плавильная печь. И каким ты из нее выйдешь, это во многом зависит от того, какой ты сейчас. И дальше он начинает очень подробно это все рассказывать. Он станет переплавлять и очищать серебро. Причем именно серебро – один из драгоценных металлов. Ну, конечно, после золота. Второй тогда был. Сейчас у нас много всяких дорогих металлов. Тогда были серебро и золото. И медь уже на третьем месте. Очистит сынов Левия, расплавит их, словно золото или серебро. Кто такие сыны Левия? Это, собственно говоря, священство. Потомки одного из колен или племен Левия. Только они имели право на священнодействие. Потомки Аарона, одного из них, брата Моисея, были священниками. Остальные были левитами, то есть теми, которые имели тоже право участвовать в богослужении, но на таких второстепенных, скажем, ролях. Начинается это очищение как раз со священства Ветхозаветного. Почему? Ну, потому что они ближе всего. Во-первых, они участвуют в богослужении, они приносят Богу молитвы за свой народ. Во-вторых, с них-то спрос больше, потому что они призывают других жить по этим стандартам. Значит, и сами они на первом месте отвечают, да? То, что у Господа воинств всегда бывает, да, все выстраивается в определенную иерархию, но эта иерархия не начальственная, да, вот я начальник, я командую, это иерархия прежде всего ответственности, то есть тот, кто оказывается выше по положению, тот ближе к Богу, а тот, кто ближе к Богу, тому не теплее, а жарче всего, да, то есть он ближе всего вот к этому самому плавильному огню, а с другой стороны он золото или серебро, то есть он не просто вот какой-то такой бросовый металл, там железо, которое довольно дешево по сравнению с драгоценными металлами, но он именно драгоценный металл, именно поэтому его будут переплавлять с особой тщательностью и осторожностью, чтобы не потерять ничего. Помните, мы с вами, когда начинали читать Нагорную проповедь, то мы смотрели на это сочетание, с одной стороны, очень высокой требовательности, с другой стороны, очень высокой оценки. «Вы свет миру, вы соль земли». Вот и здесь о том же. «Вы свет миру, так он вас испытает». Что же вы такое за свет на самом деле? Он с вас и начнет проверку. «И будут у Господа приносящие жертву в праведности». Ну, принесение разнообразных жертв, и мы об этом еще будем, безусловно, говорить, это некоторый стержень ветхозаветной религии. Мы сейчас не будем на этом подробно останавливаться, но приносящие жертвы – это, безусловно, священнослужители, те, кто совершает ветхозаветное богослужение. И вот будут приносящие жертву в праведности. То есть вновь и вновь пророки подчеркивали, что важно не само богослужение, важно не сами ритуалы. Важно, чтобы это все сочеталось с некоторой праведностью человека. А что такое праведность, можно сказать? Ну вот дальше там будет очень долгий и подробный комментарий. «Угодно будет Господу жертвы Иуды и Иерусалима». Иуда – одно из колен или племен, самое большое, оно, собственно, составляло основу Южного царства. Иерусалим – столица этого Южного Царства, как было в дни древние, в годы прежние. Значит, сейчас не очень угодно. Значит, бывают ситуации, когда человек совершает некоторые обрядовые действия ритуальные, но Богу это не угодно. Сами по себе обрядовые действия еще ничего не гарантируют. Это пророки напоминают буквально на каждой странице. От чего же это зависит? Оказывается, было время, когда было угодно. Ну, всем, наверное, свойственно вспоминать золотую молодость там или, я не знаю, деньки какие-то прошлые. Сейчас советскую власть так вспоминают, как будто вот прям все замечательно было. Если туда вернуться хотя бы на денек, наверное, вспомнили, что там не только все замечательное. И здесь тоже вот воспоминания о том, что как раньше все было хорошо или что-то другое, не знаю, трудно сказать точно. Но, с другой стороны, всегда, когда пророки обращаются к Израилю, они напоминают ему о самой заре отношений. Да, вот как у любящих друг друга людей есть там первая влюбленность, когда все совершенно розовое. Так, в конце концов, у Израиля было после исхода из Египта, хотя, конечно, это все тоже было довольно сложно, и там Израиль отпадал, но вот были какие-то моменты такого полного доверия, да, и именно о них вспоминают пророки, упоминают этот самый исход из Египта, переход через море, когда народ полностью полагался на Бога, ну, видимо, просто то, что больше им ничего не оставалось. А потом как-то все это улетучилось, испарилось. И в жизни человека очень часто так бывает. Вот там человек, допустим, крестится, если во взрослом сознательном возрасте, или приходит вдруг там к Богу в церковь, он начинает очень радужно на все смотреть, он, может быть, еще ничего не понимает, кучу ошибок делает, но у него вот есть какая-то вот горячая устремленность. А потом все как-то размывается, размазывается, он видит там кучу всяких разных моментов, и другими делами занят, и вот все куда-то уходит. И вот так, наверное, в истории целого народа тоже. И нужно постоянно, бывает, напоминать, что да, все еще возможно, возможно, эти отношения доверия на каком-то другом уровне, но не все так просто. Есть определенные условия, при которых это возможно. И, казалось бы, можно было бы тут ожидать, что он скажет, вот вы не так приносите жертву, плохо ее приносите, не ту приносите жертву. И пророк, как это часто делали ветхозаветные пророки, вовсе не об этом говорит. Он начинает говорить об отношениях между людьми. Вы думаете, вы со мной договорились? А что вы вытворяете? Посмотрите. «И тогда приближусь к вам для суда, поспешу облучить колдунов и блудников, тех, кто ложно клянется и плату наемника прячет, обижает вдову и сироту, странника гонит». Смотрите, целый набор. Причем здесь преступление против Бога, колдуны, против другого человека, блудники. Но вот для нас с вами прелюбодеяние – это вообще как бы и не… Ну, в нашем обществе это не уголовное преступление, безусловно. Для многих это, и, в принципе, ну и что? Ну вот мы любим друг друга, ну и что тут такого? Для них это было совершенно иначе. Вот смотрите, прелюбодеяние, то есть измена своему супругу, или если это с супругом другого человека, с супругой, то это, опять-таки, нарушение его целостности и целостности их отношений. Это прежде всего такое же воровство, как колдовство, да, то есть колдовство – это когда человек вместо того, чтобы хранить верность своему Богу, идет и с духами пытается договориться, вот как-то в обход Бога получить что-то от высших сил. Вот прелюбодеяние абсолютно то же самое, типологически, да, то есть вместо того, чтобы жить с тем, с кем ты живешь в союзе, или вот дать возможность другому человеку жить в таком же союзе, ты берешь и пытаешься устроить свою жизнь поперек всего этого, да, вот и колдовство. Не случайно они здесь стоят рядом. Ложно клянется. Да ведь то же самое, по сути дела. Вместо того, чтобы исполнять данное слово, человек его переступает. И плату наемника прячет. Ой, как интересно, кто зарплату не платит, оказывается тоже в этой компании. Почему? Да ведь то же самое. Да, вот есть определенные обязательства. Есть определенная честность отношений. Она может касаться и религии, и брачных отношений, и экономических отношений. Вот задержал, не выплатил зарплату, сделал то же самое, что прелюбодей, да, или колдун. То есть попытался устроиться за счет кого-то другого, за счет честности. Причем, смотрите, даже не сказано, кто ворует, кто там цену набивает, кто там скрывает от кого-то что-то, а просто плату наемника прячет, невыплаченная зарплата. Обижает вдову и сироту, странника гонит. Но это три основных категории беззащитных людей. – Почему именно вдова и сирота? Ну, потому что общество патриархальное, нет у них собесов, нет у них пенсий, есть у них только, вот, грубо говоря, мужик в доме, если есть, если работает, то все в порядке, да. Если его нет у вдовы или у сироты, то кушать им нечего, если только кто-то другой о них не позаботится. Странник то же самое, человек, который живет не в своей стране. Таджик приехал на заработки. Вот он странник, да, он, может быть, на чужом языке говорит, какие-то у него обычаи свои, обряды, у него религия своя, и чего он сюда понаехал, да. Тем не менее, вот его сюда к вдовам и сиротам причисляют. Почему? Потому что он беспомощный человек, потому что он в чужой стране, он зависит от расположения других людей часто очень, и до сих пор это все абсолютно сохраняется, да, часто от их произвола в вещах, в которых мы даже не задумываемся об этом. И тот, кто его гонит от себя, он оказывается тоже наравне со всеми ними, кто обижает вдову и сироту. Вот как интересно. То есть принцип, который здесь провозглашается, социальная справедливость, как у нас это модно стало называть, это непременное условие добрых отношений с Богом. То есть договориться с Богом, помимо вот этих всех вдов и сирот, сказать ему, вот я пожертвовал там в храм, ну, все, не получится. Надо с ними договориться сначала, со вдовами и сиротами, и со странниками, и с наемными рабочими, а потом уже можно будет с Богом. Это еще в Ветхом Завете сказано, это до Нового Завета, задолго и много раз сказано у пророков. А дальше он начинает говорить вещи, казалось бы, другие, Господь упрекнул их в том, что у них такие безобразия. «Не боялись меня, — говорит Господь воинств». Ну, это понятно. Хотя сегодня у нас, конечно, понятие «страх Божий» поистерлось сильно, и одни люди считают, что это какое-то устаревшее понятие, говорит, это очень ветхозаветное, любовь вытесняет страх и так далее. Вот если человек любит Бога, то он Бога не боится. Но у наших предков было проще. Они говорили, он Бога не боится, про человека абсолютно бессовестного, да, который творит все, что хочет. На самом деле здесь, конечно, страх имеется в виду не животный трепет, когда вот человек прямо вот дрожит, а сейчас с ним что-то нехорошее случится. Имеется в виду сознание дистанции. Да, то есть вот если бы нас позвали на прием там к президенту или куда-нибудь даже хотя бы к мэру, наверное, мы бы очень волновались. Да, вот как одеться, как начать разговор, что сказать, о чем говорить, о чем не надо говорить, как себя вести. Ну, в общем-то, из этой же серии, потому что Бог гораздо выше. Да, то есть обращаться с ним нужно не абы как, нужно чувствовать эту дистанцию. И опять-таки нужно понимать, что от него все зависит. И вот своим поведением ты можешь его оскорбить, и тогда не жди ничего хорошего. Вот о чем говорит понятие «страх Божий», а вовсе не о том, что Бог – это некоторое страшилище, от которого все разбегаются. Здесь, когда Господь говорит о том, что вот такие вы творили безобразие, он подводит итог, вы меня не боялись, да, то есть вы не чувствовали, не признавали никакой моей власти над собой, вы не считали нужным следовать некоторым моим установлениям, жили как хотели, грубо говоря. И дальше он говорит, да, я Господь, и я не изменяюсь. Вот интересно, к чему все это? Потому и вы, сыны Иакова, не скончались. Он сравнивает себя с этими людьми. Мы все изменяемся, это понятно. У нас, в конце концов, мы растем, потом стареем. У нас меняются взгляды иногда довольно сильно, у нас меняется опыт житейский, характер может меняться со временем и так далее. Каждый человек, он иногда оглядывается и себя не узнает в каких-то былых поступках и мыслях. Господь не изменяется, это понятно, он вечный, он абсолютный, к чему все это? Смотрите, он говорит о том, что были дни древние, вот о том, что была изначально некоторая ревность у этого народа, как и у каждого человека бывает, а потом все ушло куда-то в песок, вот потом люди занялись своими собственными делами, у них вот так все пошло, они решили, в общем-то, жить без Бога, решили рассчитывать какие-то свои собственные дела, они о нем помнили, не то, что они там отказались от всякой религии, но вот в повседневной своей жизни они на него не обращали внимания. И он говорит, да, вы изменились, но я-то не изменяюсь, я остаюсь прежним, и поэтому вы еще живы, поэтому вы еще остаетесь на земле. То есть я не отказываюсь от союза, от завета с вами. Я по-прежнему продолжаю вас хранить. Я по-прежнему, говорит он, остаюсь тем стержнем, на который вы можете рассчитывать. Вы знаете, что вы мой народ, и это, собственно говоря, для вас самое главное. «С дней ваших отцов отвращались вы от правил моих, не хранили их. Вернитесь ко мне, и я к вам вернусь», — говорит Господь воинств. Вот очень важный принцип. По-еврейски это слово «вернуться», оно еще иногда и переводится как «покайтесь». Что такое покаяние? Это, собственно говоря, есть возвращение. Возвращение человека к Богу. И здесь мы уже видим, конечно же, намек на притчу, еще ее тогда не было, но на ту идею, которая высказана в притче о блудном сыне, который ушел от своего отца, стал жить там на стороне, развлекаться как мог, потом понял, что все очень плохо, решил вернуться. И отец, увидев его издали, побежал ему навстречу. Да, вот одна из самых удивительных вещей. Не просто принял его, Не просто сказал, ну ладно, раз пришел, проходи. А побежал навстречу, да, то есть сам прошел часть этого расстояния, потому что понимал, что сыну стыдно, ему трудно, неприятно, да, ему тяжело в конце концов возвращаться. И вот здесь Господь уже это обещает, я к вам вернусь, я готов вернуться к вам, но если вы отвернулись, да, то это невозможно. Очень часто человек, живущий сам по себе и хранящий некоторую абстрактную память о Боге, он, в общем-то, рассчитывает, что Бог ему поможет. И израильский народ примерно так же это и делал. Они говорили, вот мы народ Божий, все у нас будет хорошо. Взывали Господу, вернись к нам, да? То есть они ощущали в какие-то моменты своей истории свою богооставленность. То, что нету вот Бога в их жизни в данный момент. Но он им говорит, да я-то вернусь, но вы от меня отвернулись. Невозможно... Если от человека ушла жена, он не может к этой жене вернуться. Он может только, если она вернется к нему, он может сказать, да, конечно, давай забудем, давай снова жить вместе, да? Ну, или наоборот, муж ушел. Вот так и здесь он говорит, нет, это вы от меня ушли. Они удивленно его спрашивают, здесь пророк так и передает их слова. Вы спросите, как нам вернуться? Оказывается, эти люди в таком положении, что они даже не понимают, что с ними происходит. Они думают, что ну просто вот не везет, да, остров невезения в океане есть. Вот что-то не складывается у нас как-то. А он им говорит, вы ушли от меня, вернитесь, как нам вернуться? И дальше он объясняет им, может ли человек красть у Бога? Ну, конечно, риторический вопрос, понятно, что нет, да, как может человек красть у Бога? А вы обкрадываете меня, он им говорит. То есть прежде чем объяснить им, как им вернуться, он им объясняет, в каком смысле они от него ушли. Потому что этого тоже они, очевидно, не понимают. Спросите, что мы крадем? Как можно украсть что-то у Бога? У него же нет там имущества какого-то на земле, там счета в банке, чтобы с него деньги переводить. Десятины и приношения. Десятина – это, конечно, в Ветхом Завете очень важный элемент. Это десятая часть прибыли, которую все должны были отдавать в храм на, во-первых, нужды самого храма, во-вторых, на как раз ту самую социальную поддержку. Собесов не было, как я уже сказал, но, тем не менее, естественно, что заботятся те, кто больной, старый, немощный, у кого нет там, молодого, здорового мужика в семье, тоже, в общем-то, было принято. И, соответственно, в храме тоже могли люди такого рода рассчитывать на некоторую поддержку и на некоторое вспомоществование. Десятины в значительной степени шли именно на это. И были всякие приношения, там первые начатки урожая, то есть кроме десятины какие-то определенные формы даров, которые тоже должны были люди Богу приносить. И вот он им говорит, вы меня обкрадываете чем? Тем, что вы этого мне не приносите. Кстати, очень часто христиане по поводу десятины рассуждают. У многих протестантов, кстати, десятина – это жесткое такое правило. Вот как налог, да, подоходный. Вот человек должен Богу отдать десятую часть своего любого дохода. Вот прямо сразу отдать, и все, остальное как получится. Ну, у православных редко настаивают на таком строгом исполнении этого правила, потому что мы как-то больше привыкли по благодати жить, то есть правила вроде бы нас не очень интересуют. Но потом, опять-таки, все понимают, что жизнь тяжелая, да, что многим там не хватает даже тех денег, которые есть. Но, с другой стороны, это всегда проблема для подавляющего большинства людей, что денег-то не хватает. И можно, конечно, это понимать не так, что здесь конкретно о десятинах, если вы хотите это так принять, что это вообще некоторые рассуждения о том, что человек должен отдавать Богу. И ближнему, опять-таки, потому что эти десятины шли и на помощь ближнему, и только что мы видели, что как раз эта самая социальная справедливость здесь имеется в виду. И дальше он говорит довольно жесткие слова. «Проклятием прокляты вы меня обкрадываете, вы весь народ». Коллективная ответственность, оказывается... Казалось бы, ее нету. И у пророков мы много раз это видим. Душа согрешающая, она умрет, сын не понесет вины отца. Повторяют много раз пророки. И потом даже товарищ Сталин это повторил. Сын за отца не отвечает. С другой стороны, и об этом тоже мы уже немножко говорили, все-таки есть и некоторая общая ответственность людей за то, что происходит с их народом. Но не бывает так, что вот всем хорошо, а кому-то плохо в этом народе. Да? Но не бывает. Соответственно, если какие-то вещи происходят в массовом порядке, если они становятся нормой в обществе, то в конечном счете это проклятие, как здесь оно описывается, оно ложится так или иначе на весь народ. Ну, понятно, всякие потрясения вроде революции, войн, естественно, не все виноваты лично, кто страдает от них. Но возникает в обществе вот некоторый определенный градус нечести, если хотите, да, вот отношение друг к другу у людей настолько падает, что становится возможным какая-нибудь кровавая революция, там, или там, террор 37-го года, и не только 37-го. Понятно, что очень много людей гибнет, которые лично, может быть, ничего особенного и не сделали, но общество все-таки некий единый организм, да? И поэтому здесь пророк говорит от лица Бога обо всем народе сразу и предлагает им: «Принесите все десятины в хранилище, чтобы в доме моем была пища, и так испытайте меня, говорит Господь воинств, разве не открою для вас окон небесных, не изолью благословения в избытке». Есть такой эпизод в истории о пророке Илии, который приходит к вдове, умирающей от голода. Голод тогда был довольно распространенным явлением, но не было таких вот сельскохозяйственных методик, как сегодня. Хлеба часто просто не хватало. И вот он приходит к вдове, у которой сын маленький ребенок, она самая несчастная вдова с ребенком в голод, ей совсем трудно. И он говорит: дай-ка мне поесть. Она говорит: ну, у меня нет ничего. Вот последняя порция муки, сейчас испеку хлеба для нас с сыном, поедим, и все на этом. Он говорит: вот эту порцию отдай мне. И она это делает. После чего он совершает чудо, и у нее мука и масло не иссякают. Да, вот она этим живет. Почему она это сделала? Ну, может быть, ей уже было все равно, уже последний кусок хлеба, да, то есть отдать его уже ничего не изменится. Но здесь в каком-то смысле пророк требует того же самого от народа, да, то есть отдайте мне, даже если у вас нехватка, отдайте все равно и проверьте, дам я вам после этого или нет. То есть от человека требуется, если хотите, требуется вот такое доверие, требуется такой риск веры. А ты не думай, ты не выгадывай, есть у тебя возможность или нет, ты мне отдай, и потом я тебе дам, говорит Господь. Как Петр ходил по водам, да, когда увидел Христа, идущего по воде, сказал: вот, Господи, повели мне прийти к Тебе, и пошел. Потом начал сомневаться, начал тонуть, да, то есть пока шел и верил, что будет все в порядке, мог идти, как только начал сомневаться, утонул. Вот в каком-то смысле это вещь, которая повторяется в Библии снова и снова, да, вот эта вот мысль, что нужно отдать даже там, где тебе самому не хватает, и тогда ты получишь еще больше. Поскольку времени у нас не очень много, я, наверное, кусочек пропущу. Здесь говорится как раз о том, что поведение людей для Бога значит довольно много. И до 17 стиха мы пролистаем. «Будут они моими, говорит Господь воинств, в день, когда сокровища мои соберу». Ну вот серебро и золото, которые были в плавильне, вот они собираются. Да? То есть Господь собирает свой народ, как некое сокровище. «Позабочусь о них, как заботится отец о сыне, который служит ему». Вот снова у нас притча о блудном сыне приходит на ум, она гораздо позднее, конечно, была сказана. А самое главное, что уже здесь, в Ветхом Завете, мы видим это представление о людях, как о детях Божьих. Что Господь готов людей принять как своих детей, да, не просто как наемных работников, не просто как кого-то, кто ему угоден, не просто даже как пастух овец собрать, но именно как детей. И тогда снова увидите, в чем различие между праведником и нечестивцем, между служившим Богу и тем, кто не служил. Смотрите, очень часто у пророков мы находим предостережение насчет всяких бед, которые постигнут нечестивцев. И это правильно. Но здесь идет еще речь и о сыновстве, то есть о том, что только тот, кто старался исполнять волю Божью, только к тому Господь будет относиться как к сыну. И в этом, собственно, главное различие. Ну и дальше он напоминает им снова, каково все это будет. «Вот грядет день, пылающий, как печь. Нахальные злодеи соломой станут, и погубит их грядущий день, говорит Господь воинств». Ну, в общем, это мы уже видели, да, повторяется мысль этого самого дня. Дня суда, дня, с одной стороны, спасения, с другой стороны, осуждения других людей. «Он не оставит им ни корня, ни кроны». То есть ни каких-то оснований, ни последствий, да, полностью уничтожит. «Но взойдет для вас, боящиеся имени моего, солнце правды». Кстати, в христианской традиции Христос часто называется солнцем правды. «Исцеление в его лучах. И будете подобны тогда тельцам, что из загона выбежали и копытом бьют». Но можно себе представить, особенно в нынешнюю погоду, это хорошо об этом думать, весна. И выпускают скот в первый раз на зеленую травку, и вот они радостно, эти телята, выбегают, новорожденные зимой родились, и вот выбегают, и там бегают по травке, бьют копытами. «Вот и вы будете так радоваться», — говорит он им. Такой очень простой образ, деревенский, да, вот видно, что обращается к земледельцам, к людям, которые прекрасно знают, как там трава растет, как скот пасется. «И вы будете, как самые эти счастливые теляты, радоваться. Будете попирать нечестивых, они станут пылью под стопами ваших ног». А вот это уже куда более грозное. Интересно, что в Ветхом Завете мы все время встречаем вот этот мотив победы над злом, и часто здесь зло неотделимо от своих носителей. То есть злой человек – это и есть зло очень часто в Ветхом Завете. В Новом Завете Христос скажет: да, не борись со злым человеком, подставь другую щеку и так далее. Но это уже следующая ступень. Да, для того, чтобы эти вещи сказать, нужно было сначала очень четко людям внушить, что зло должно быть побеждено. У нас ведь часто как? У нас это называют иногда толерантностью и так далее. Это значит «все равно». Мне абсолютно пофигу, простите. Вот это не то, что мы встречаем в Библии. В Библии ко злу отношение полностью непримиримое. Да, но в Новом Завете к человеку, который носит это зло в себе, отношение предельной терпимости, когда призывается человек подставлять другую щеку. То есть не мстить за себя, не пытаться там победить каким-то образом этого злого человека. Но тем не менее это не значит соглашаться со злом. Вот здесь как раз такое несогласие. «В день, который я творю, говорит Господь воинств». Тоже очень интересная мысль о том, что Господь творит день. Для нас день – это просто, ну, некий отрезок времени. 24 часа, он происходит сам по себе. Время идет независимо от нас. Здесь говорится, конечно, не просто о дне, как о промежутке времени. Мы знаем, 7 дней творения, тоже вряд ли это 7 промежутков по 24 часа. Но день, как некоторое насыщенное событиями время, да, то есть вот что-то произошло. Вот день рождения, мы говорим об этом, это, значит, день, который имеет некий смысл, день, в который мы проживаем каким-то образом. Там самый счастливый день в году, например, да, или что-то еще. Для меня это, например, день, когда в отпуск едешь. Самый счастливый день. Вот этот день именно как раз Господь творит, то есть Он действует в истории. Он эту историю начинает творить, и человек в этой истории может занять свое место. Он предупреждает людей, говорит: смотрите, я приду. И будет одним так, а другим так. Вы сами вольны выбрать, да? То есть не то, что я вам навязываю, как я с вами поступлю. Я вас предупреждаю, а выводы делайте сами. Где вы окажетесь в этот день, который я творю? Помните закон Моисея, слуги моего, который я заповедал на Хориве для всего Израиля. Правила и установления. Хорив – это другое название горы Синай, скорее всего, и там как раз дан был закон. Конечно, это Ветхий Завет, поэтому прежде всего о законе он напоминает и говорит, что, собственно говоря, вот не думайте, что там нужны какие-то особые правила, через Моисея все было сказано, вот выполняйте, и все будет в порядке. Но законы пророки, вот то, что мы будем постоянно встречать в Евангелии, здесь это тоже уже есть. Одного только закона недостаточно. Потому что человек, в конце концов, не всегда понимает, что в законе главное. Очень часто с израильтянами это происходило. Они фиксировались вот на каких-то частностях ритуального плана, да, вот как приносить жертвоприношение. И здесь только что Господь им объяснил, что это не всегда самое главное, что без должного отношения к другим людям это все не работает просто. Да? Ваши жертвоприношения неугодны. Вы меня обкрадываете, говорит он им, даже если вы соблюдаете строго все ритуальные правила. И пророки были как раз теми, кто должен был это им напомнить. И здесь Малахия говорит очень странную вещь от имени Господа. «Вот я посылаю к вам пророка Илью». Вообще-то пророк Илья жил задолго до Малахии. Как описывает эта Библия, был вознесен на небо. Почему, кстати, русские крестьяне верили, что гроза – это Илья-пророк ездит по небу и молнии кидает? Потому что он туда был живым вознесен, да, на огненной колеснице. А всякие уфологи любят рассказывать, что это было пришествие инопланетян. Ну, мы не знаем точно, как это все выглядело, но, во всяком случае, представление о том, что Илья – это пророк, который не умер, не похоронен, а где-то там, и поэтому может вернуться, оно у людей было. И они, наверное, ждали, что он вернется к ним. Когда Христос начал проповедовать, то его и спрашивали: не ты ли пророк, имея в виду, не ты ли Илья? И он отвечал на этот вопрос, когда он говорил, что если хотите, Иоанн Креститель – это Илья. Конечно, Иоанн Креститель – это отдельный человек. В Новом Завете невозможно найти веру в реинкарнацию, в то, что там души переселяются, то есть душа Ильи вошла там в тело будущего Иоанна Крестителя и так далее. Нет, такого нет ничего. Но он говорит еще, Христос, о том, что Иоанн Креститель приходил в духе и силе Ильи. То есть не все надо понимать буквально, говорит он. Это не значит, что с неба там спустится Илья на какой-то колеснице. А это значит, что придет человек, который будет вести себя как Илья, который будет говорить такие вещи, которые мог бы сказать пророк Илья. И вот это, если хотите, Иоанн Креститель. А если не хотите, ждите другого, можно прочитать в этих словах такое продолжение. Этого он не говорит, это я уже добавляю. И вот здесь, опять-таки, во многом загадка пророчества, как это можно понять. А с другой стороны, преображение на горе Фавор, когда ученики, три ученика были там со Христом, они видели, как Моисей и Илия беседовали с ним. Моисей как воплощение закона, Илия, наоборот, как один из пророков. Вот законы, пророки, то, о чем все время мы встречаем в Евангелии, вот они беседовали со Христом. И можно это понять, как такое пришествие Илии. Вот он явился, да, вот он с ним беседовал. Мы не знаем точно. Но вот, во всяком случае, это нас, конечно, отсылает к вестнику, которого вы ждете, что вот должен кто-то прийти до наступления Господнего дня. Пред приходом Господнего дня великого и страшного. И дальше очень странные, необычные слова, последние слова в этой книге, последние слова в книгах малых пророков. «Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы, придя, я не поразил проклятием землю». Конечно, это говорит Господь. Оказывается, есть еще одна вещь, которая абсолютно необходима. Не только социальная справедливость, не только исполнение правил, обрядов, ритуалов, но и некая солидарность в обществе, некоторое взаимопонимание между отцами и детьми, то, чего всегда не хватало. В школьной программе все читали Тургенева «Отцы и дети», но на самом деле это задолго до того, в самых древних текстах, там из древнего Шумера, из древнего Египта, древнее Библии, встречаются пассажи о том, что нынешняя молодежь никуда не годится, никого не слушает, мир испортился безнадежно. То есть проблема стара как мир, да? Конфликт поколений, непонимание, разрыв. В обществе, которое вот этим всем поражено, оказывается, Господу приходить не хочется, потому что иначе придется поражать проклятием землю. Да? То есть вот это разодранное внутри себя общество, оно не может его принять. Может быть, самые странные слова во всей этой пророческой книге как раз об отцах и детях. О том, что должно быть восстановлено взаимопонимание между поколениями. И что его будет восстанавливать кто-то, вот этот самый вестник завета, о ком Малахия не очень подробно говорит, и мы не можем наверняка сказать, кого он имеет в виду. Но принцип, по крайней мере, ясен. Конечно же, в каком-то смысле это, видимо, сбылось и в Новом Завете, когда и проповедь Иоанна Крестителя, и пришествие Христа стали некоторым новым началом, да, когда люди самых разных поколений, это, безусловно, не только разница между поколениями, это и разница между социальными слоями, да, потому что, опять-таки, тоже старшие и младшие по положению, или там между там, учеными и неучеными людьми. Этот разрыв, он как бы снимается в Царстве Божьем, да, вот в том, что начинается в общине последователей Христа. Вот об этом, наверное, здесь тоже говорится, да, то есть если не возникает этих связей, если общество остается разбитым на маленькие группы, где у каждого все свое, да, вот каждый вот живет в каком-то своем мирке, то ничего из этого общества хорошего не получится. Нужно сначала восстановить хотя бы в некотором смысле взаимопонимание внутри него. Ну что ж, с Малахией мы на этом закончим. Есть чуть-чуть времени на вопросы, я сейчас на них постараюсь ответить. «Испытайте меня, не искушайте меня». Что к какому случаю относится? Ну, насчет того, что здесь говорит Господь «испытайте меня», он говорит очень конкретную вещь. А вы проверьте, он говорит, вот вы попробуйте принести мне все десятинные приношения и посмотрите, будете вы после этого голодать или нет. Вот что он здесь говорит. Конечно, это некоторая провокационная вещь, да, здесь Господь людям говорит что-то такое, что, может быть, им делать на самом деле не стоит, вот в смысле именно испытывать, да, то есть вот они соберутся и скажут, вот мы проверим сейчас Бога, да, и если Он не выдержит испытания, то не нужен нам такой Бог. Нет, это, конечно, некоторая такая вот с его стороны, если хотите, провокация, риторический такой ход. Безусловно, есть некоторое такое требование, не испытывай Бога, не ставь Ему условий, грубо говоря. То, что вот иногда люди делают, «Господи, если ты мне то-то дашь, то я буду хоть иногда тебя слушать». Да? Так делать не надо. «Господь воинств» в вашем переводе пророка Малахии, «Господь сил» в церковно-славянском переводе Псалтири, «Саваоф» скорее, в оригинале звучат одинаково, или это и в оригинале разные фразы. Вы знаете, насчет «Господа сил» надо бы мне посмотреть, где это в церковно-славянской псалтире. То, что «Саваоф»-то это тоже в славянской псалтире есть. Это не в синодальном переводе появилось. Насчет «Господа сил» может быть, это тоже перевод этого еврейского слова «цеваот». Вполне возможно, похоже. Но сходу, честно сказать, вот так сразу не скажу. Что такое богоявление? Богоявленский храм в честь какого-то праздника освящен. В самом таком техническом смысле богоявление – это праздник крещения, да, то есть событие из Нового Завета, когда Христос принимает крещение от Иоанна Крестителя и начинается его общественное служение. Вот он является людям. древности, кстати, этот праздник крещения праздновался вместе с Рождеством. Потом они разделились, они литургически даже до сих пор похожи, там сочельники в том и в другом случае, они обрамляют собой святки, вот эти праздники, и между ними много общего. Слово «богоявление» часто употребляют и в более широком смысле, имея в виду вообще всякое явление, видимое или слышимое Бога людям. То есть это может быть и явление Бога на горе Синай, Моисею, это может быть явление в виде горящего куста, там, где вот люди могут видеть нечто, относящееся к Богу. Это правда, что у Бога Отца три ипостаси, Саваоф и Иегова и какая-то третья. Неправда. Ипостась начинается на букву «Г». Ну, русское слово «ипостась» начинается на букву «И». А по-гречески там действительно в некоторой традиции произношения звучит нечто похожее на «Г» – «гипостасис». Расскажите подробнее, пожалуйста. Большой сложный вопрос. Ипостась – один из богословских терминов, которые применяют к трем лицам Святой Троицы. В общем, это довольно сложная богословская картина. Это слово взято из греческой философии. Поэтому, в принципе, можно им и не пользоваться, если нет особой необходимости. Да, можно говорить о трех лицах, это проще. Но вот говорится о том, что одна сущность и три ипостаси – Отец, Сын и Святой Дух. Зло-природа добра – знак вопроса. Не думаю. Более конкретно и трудно что-то сказать. Можете рассказать о псалтире как учебнике молитвы, как читать молитвы? Часто встречаешь строки из псалмов. Ну, это надо, конечно, не в двух словах. Действительно, псалтирь – это и есть молитва слов Ветхого Завета, то есть гимны, которые на самые разные темы. Но это надо показывать тоже вот на примере текста. А так действительно всегда была в христианстве и в иудаизме традиция чтения псалтири как молитвы просто. Вот берется она и читается. Есть определенные молитвы, которые сопровождают это чтение, но можно и просто брать и читать. Есть какие-то любимые псалмы у кого-то, какие-то псалмы, созвучные разным настроением. Действительно, это главная молитвенная книга Библии. В Библии говорится, что в последние времена Господь примет всех, кто раскается. Ну, вообще принимает всех, кто раскается, не только в последние. Так почему же сейчас не жить в свое удовольствие, а потом, грубо говоря, раскаяться? Можете попробовать, но я бы не советовал, потому что, смотрите, вот об этом как раз Малахия и предупреждает, что Господь придет в какой-то момент, и вот есть такое выражение: «в чем застану, в том и сужу». Ну, понимаете, как вот человек, допустим, никогда не катался на коньках, я, например, никогда не катался на коньках, и вот я буду думать: ну вот я не буду кататься, а там за день до смерти я научусь кататься на коньках. Как вы думаете, получится? Вряд ли, потому что очень трудно угадать, никто не знает ни дня, ни часа. Да? Во-вторых, уже поздно, на самом деле, будет учиться в глубокой старости и болезни. Вот раскаяться, покаяние, это ведь тоже не просто сказать: ну, извини. Да, это значит что-то изменить в своей душе, значит, изменить что-то в своем поведении. Когда жизнь человека подошла к концу, то менять уже, собственно, нечего. Вспоминают иногда разбойника благоразумного, который висел на кресте, он же в последний час, да? Да, но он еще на кресте повисел несколько часов после того, как он попросил Христа о помощи, да, и не проклял его, а мог бы сказать: ну, раз ты меня не спасаешь, значит, я не хочу с тобой иметь ничего общего. То есть вот даже этот самый благоразумный разбойник последние свои несколько часов, тем не менее, вот то покаяние, которое он мог совершить, вися на кресте, он его совершил. И поэтому я бы до последнего не откладывал, потому что просто можно не успеть. Спасибо.